Лота увязалась за ними, и Михаил замешкался немного, пытаясь уговорить собаку остаться дома. Рита не стала его дожидаться, выбежала на улицу, бегом пересекла вначале один участок, потом другой, прыгая через ступени, вбежала в дом. Громкие голоса раздавались из комнаты Лики. Рита вбежала и растерянно замерла, увидев, что в спальне собралась вся компания. Олег почему-то кричал и размахивал руками. Иван и Вячеслав пытались ухватить его за локти. Лика сидела на кровати, широко распахнутыми глазами, казавшимися совсем черными от заполнившего их страха. Рядом с девушкой сидел Павел, которому Лика вцепилась в плечо и почему-то держался за горло. «Лика!» — бросилась Рита к сестре. «Я в порядке!» — поспешно предупреждая ее вопросы, произнесла та. «Это ты так кричала! Что случилось? Приснился кошмар? Или опять приходила она?» — зачастила вопросами Рита. «Нет-нет, не это! А вон!» — Лика кивнула на Павла и шепотом добавила. «Его задушить хотели!» «Что?» «Не что, а кто!» — указала в сторону орущего Олега, которого пытались держать Иван с Вячеславом, Лика. «Олег?» — не поверила Рита и перевела взгляд на залившегося краской и смущенно втянувшего голову в плечи Павла. «Нет», — тихо вымолвил парень, — «не он». В этот момент Ивану удалось наконец-то кое-как угомонить Олега. Молодые люди расступились, и Рита, глянувшая в их сторону, удивленно, испуганно и одновременно обрадованно ахнула. И было чему удивляться. В углу оказалась Даша, живая. Но вот насчет невредимой возникали большие сомнения. Даша сидела прямо на дощатом полу, обхватив голыми руками острые коленки. Рита не сразу поняла, что сгруппировалась девушка не потому, что желает скрыться от обрушившихся на ее голову криков и ругательств Олега, а потому что полностью обнажена. Волосы ее были спутанными и мокрыми, а лицо в свежих царапинах. «Даша!» — бросилась к девушке Рита, но ее вдруг кто-то мягко взял за локоть. «Рита, подожди!» Оглянувшись, она увидела Татьяну с одеялом в руках. «Дашенька, на, завернись!» — присела хозяйка над гостьей. Но Даша только замотала головой и, потупив взгляд, еще крепче обняла себя руками. «Ты видишь, что ты наделал?» — обернулась Татьяна к Олегу. Слышать от нее такой мягкий, говорящий обычно в полголоса, возмущенный крик было непривычно. Рита молча взяла из рук Тани одеяло и, как могла, укутала им обнаженную девушку. «Даша, пойдем», — тихо сказала она, протягивая руку. Но Даша вдруг отпрянула, будто испугавшись чего-то. «Ребята, ну отнесите же ее кто-нибудь на кровать», — возмутилась Рита. «Что, она так и будет сидеть голой в углу? Олег!» Но Олег уже демонстративно направился к выходу и едва не столкнулся с вошедшим в комнату Михаилом. Грубо оттеснив мужчину, он выскочил наружу. «Что случилось?» – спросил Михаил, хмуря брови. «Даша вернулась», – опередила всех Рита, поворачиваясь к нему. На лице ее отразилось облегчение. Интуитивно она чувствовала к этому мужчине доверие. Барьер уже был сломлен откровенным разговором. Тем временем Вячеслав, подстегнутый окликом Риты, пытался подхватить вяло сопротивляющуюся Дашу на руки. «Помочь?» – поспешил на выручку Михаил. Дашу вдвоем подняли на руки и, поплотнее закутав в одеяло, вынесли в другую комнату. Следом вышла и Татьяна. «Иван, боюсь, для Тани такие переживания совсем не полезны», – огорченно произнесла Рита, обращаясь к растерянно почесывающему затылок другу. «Ну, дождемся утра и вернемся в город». «И я о том же. Иди к ней, мне нужно поговорить с Ликой». Когда Иван вышел из спальни, Рита обратилась к испуганно жавшейся друг к другу парочке. «Что случилось? Пожалуйста, расскажите все без утайки. Лика, Паша». «Ну, — начал Павел, решив, как джентльмен, взять на себя все объяснения. Лике было страшно, и она попросила меня побыть с нею». «Ты же сама нам разрешила», — добавила Лика. «Да, так и было. Смелей», — подбодрила Рита замолчавшего парня. «Лика попросила меня прилечь рядом с ней», — сказал Павел и отчаянно покраснел. Хоть и до этого его щеки олели от смущения, но теперь и его уши, и шея покрылись багровым румянцем. «Ну, ничего такого не подумайте, Маргарита Степановна». «Рита, меня зовут Рита. Мы не на уроке, Паша». «Хорошо, Рита», — выдавил он. «Ну, мы обнялись и уснули, а потом я почувствовал, как мое горло что-то сдавило». Он захрипел, я проснулась, включила свет и увидела, что над Павлом стоит голая Даша и душит его. Выпалила Лика. Позвольте, как такая тонкая и слабая Даша могла душить Павла? Он все же мужчина, куда сильнее этой девушки. У нее хватка была, как у здорового мужика, сказал Павел. Я не мог ни разжать ее руки, ни оттолкнуть ее. Даже Лика попыталась отпихнуть Дашу, но она вцепилась в меня просто с какой-то нечеловеческой силой. И лицо у нее было такое страшное, подсказала Рита, заметив, что парень подбирает слова. «Нет, наоборот, не выражающий никаких эмоций, как у робота». Даша будто находилась под гипнозом. «Я закричала так громко, как могла. Вспомнила, что в прошлую ночь от моего крика никто в доме не проснулся. Поэтому на этот раз я закричала еще громче. Даже голос сорвала», – пожаловалась Лика. «Прибежали вначале Иван, потом Слава, потом уж Олег. Вместе им удалось отодрать от Павла Дашу. Олег тут же начал орать на нее, как ненормальный, и даже влепил ей пощечину, такую сильную, что Даша отлетела в угол. Он был просто взбешен». «Хорошо, хорошо», – перебила Рита Лику. Поняв, что основной упор в этой истории сестрой делается на то, какой Олег плохой. «Что ж тут хорошего?» – возмутилась Лика, но развить тему не успела, потому что в комнату, предварительно деликатно постучавшись, вошел Михаил. «Расскажите, что здесь случилось?» И прежде чем Лика успела возразить ему или сказать что-то резкое, Рита обратилась к сестре. «Ему можете рассказать. Он, ну, в общем, ему лучше рассказать». Михаил внимательно выслушал Лику. За время довольно короткого рассказа его лицо поменяло несколько раз выражение. Вот он слушает просто с заинтересованностью, вот нахмурился неодобрительно, вот в глазах показалась тревога, а черные брови взметнулись вверх, выражая удивление. Рита, поначалу слушавшая сестру внимательно, отвлеклась, наблюдая за лицом Михаила, и ужасная догадка поразила ее. Неприятная от того, как перед этим человеком, лгуном, она так обнажила душу. И злость на него, и досада на себя закипели в ней с такой силой, что она с трудом удержалась от того, чтобы не прервать сестру и не наговорить запальчивости Михаилу резких слов. «Спокойно, спокойно», – попробовала она уговорить себя. «Не при сестре ее молодом человеке. Потом, потом». Когда она откровенничала у Михаила в доме, то почти не смотрела на него, разговаривала, опустив глаза. Не привыкла изливать душу, тем более постороннему человеку. А в те моменты, когда она все же поднимала взгляд на Михаила, на его лице каждый раз оказывалось лишь выражение заинтересованности. Стало понятно, почему его взгляд ей показался знакомым дважды. Такие же глаза и похожий взгляд были у старика Захарова. Но почему она оказалась такой недогадливой? Ведь все так просто. Не дожидаясь окончания рассказа Лики, Рита развернулась и вышла на улицу. Зарядил дождь, но девушка не стала возвращаться в дом, так и осталась стоять на крыльце. Хоть больше всего ей сейчас хотелось сбежать от стыда на край света. Нет, сбегают лишь трусы. А она не трус. Она храбрая девочка. Хоть и лопухнулась вот так. Вячеслав отвезет Дашу в больницу. Девушка немного не в себе. Ей нужна медицинская помощь. Раздался за ее спиной голос Михаила. Сочный низкий бас. Если закрыть глаза и слушать его, можно очароваться им. «Вячеслав?» – спросила Рита несколько удивленно, досадуя на себя еще и за то, что поддалась мимолетному очарованию голосом Михаила. «А почему не Олег?» «Лучше уж пусть Вячеслав», – ответил мужчина, спускаясь на одну ступеньку и поворачиваясь к Рите лицом. «Ненадежный товарищ ваш Олег и агрессивный. Вы не возражаете?» «Не возражаю, в чем?» – недоуменно подняла Рита брови. Не так складывался разговор, и как повернуть его теперь в нужное ей русло, она не знала. «Ну, может, на Вячеслава у вас есть какие-то виды?» «Нет у меня на него никаких видов», – вспыхнула она. «Ну и замечательно», — улыбнулся Михаил. А ей захотелось вдруг надавать ему по лицу жгучих, как ее стыд, пощечин. Спаситель тоже. Вначале спасает, а потом, пользуясь ее доверием, выведывает у нее самое сокровенное. А теперь вот еще и намеками такими бросается. «Не вижу ничего замечательного. Ничего замечательного в том, что вы оказались лгуном». «О, как!» — удивился он. «Сильное обвинение. И в чем же я соврал? В том, что... И вообще подло это. Подло воспользовался тем, что я тебя не узнала, Захар. Наверное, было смешно слушать мои признания, да?» От злости и обиды она перешла на «ты». «Совсем не смешно», — серьезно ответил он, вытаскивая руки из кармана в куртке. «Не припомню, чтобы мы говорили о чем-то забавном». «Ну а как же? Когда я сказала, что у соседа был внук, мог бы признаться, что ты он и есть. А ты наврал, что купил дачу. Стоп, я этого не говорил. Я сказал, что дом мне достался от дочери старика. И в чем я тебя обманул?» «Так оно и есть. Моя мать являлась прямой наследницей и отписала дачу мне». «Мог бы сказать, что ты и есть тут, Захар, а не вытягивать из меня глупые признания в том, что я в детстве подглядывала за тобой». «Я не вытягивала эти признания. Ты сама об этом заговорила. Ну и что тут такого? Ты же не в душе за мной подсматривала». Еще чего не хватало. От злости и унижения ей захотелось либо заплакать, либо поколотить этого Михаила Захара кулаками. Или вначале побить, а потом заплакать. Или одновременно. Чего уж время терять, можно же колотить и плакать. «Ты сама рассказала, как смотрела, когда я читал. И что тут такого? Между прочим, я знал, что ты подглядывала. Яблоня, за которой ты пряталась, увы, не скрывала тебя полностью. Если уж хотела оставаться незаметной, то пряталась бы лучше уж не за тонкой яблоней, а за вон тем сараем. Но я сказала, что была влюблена в тебя целое лето, и эти слова ты из меня вытянул!» — в отчаянии закричала она. «Тише, тише, не кричи! Если это такой уж секрет, то не нужно об этом гласить на всю деревню», — засмеялся он. «Рита, глупая, ну что тут такого, что в детстве целое лето ты была в меня влюблена? В кого мы только не влюблялись в детстве? Я вон в первом классе в классную руководительницу был влюблен целую четверть, до тех пор, пока она не поставила мне первую двойку». «Но это ведь унизительно, признаваться мужчине в любви первой, пусть даже и в детской». «О, как все серьезно!» — вздохнул он. «Кто тебе это сказал? Не общайся больше с этим плохим человеком». И вдруг, шагнув к Рите на крыльцо, протянул руки и привлек девушку к себе. «Рита, прости, не хотел тебя обидеть. Поверь, что эта оплошность не стоит твоих нервов. Если тебя беспокоит, что я, слушая тебя, потешался в душе, скажу, что не потешался, а не признался тебе сразу в том, что мы бывшие соседи, по той причине, что ты как-то слишком уж быстро и неожиданно выпалила о своих воспоминаниях». «Мог бы прервать меня», — буркнула она. В его объятиях было так необычно и уютно. Если не считать первой ночи с Олегом, до дружеских объятий Ивана, ее никогда еще не обнимал мужчина. Так вот, одновременно крепко и нежно. И она, поддавшись порыву, прильнула к Михаилу, будто в поисках поддержки и сочувствия. Если за такой момент нужно было внести в плату пережитый стыд, то пусть, ей уже совсем не стыдно. А Михаил выпустил ее из объятий так же неожиданно, как и обнял. «Не сердись», — сказал он, заглядывая ей в глаза и морща лоб. Она покачала головой, и Михаил улыбнулся. «Вот и славно. Завтра встретимся и продолжим наш разговор. Мне нужно проверить кое-какие догадки. Возвращайся к сестре, она ждет тебя. Завтра будет другой день, увидишь, хороший». «Спасибо», — поблагодарила Рита с искренней улыбкой. «Пойду сообщу, что Даша нашлась. Пусть отзывают людей с поисков». Рита хотела спросить у него, такой ли он уж сторож, но Михаил уже вышел за калитку. За ночь, еще раз обдумав все, Михаил решил, что не хватает лишь небольших подтверждений его версии. Накануне, рассказывая о визитах Клавдии, Рита упомянула Петра, спасшего его маму из озера. С Петром Власовичем Михаил водил дружбу, поэтому решил навестить старика и поговорить с ним. Когда он варил кофе, ему позвонили. Дело оказалось не то, что таким уж важным, но откладывать не хотелось. Он сам просил об этой встрече. Только вот по известному закону все долго ожидаемое происходит не в самый подходящий момент, когда мысли уже заняты другим. Но делать нечего, он согласился на встречу, благо ехать не в столицу, а в областной центр. Время еще было, поэтому Михаил решил не изменять своим планам и вначале навестить старика и его жену. Он припарковал машину неподалеку от дома Петра Власовича и дальше отправился пешком. Разговор вышел длинным, но узнать что-либо новое не удалось. Петр Власович и сам мало что знал, да и выцвели прошлые события за давностью лет из его памяти. Старик и рад был бы помочь, ему хотелось угодить Михаилу, чью деятельность в деревне он воспринимал с энтузиазмом и за принесенные гостинцы был благодарен. Да только что еще добавить сверх уже рассказанного? Не сочинять же! «Она все про то, как кто-то ее топил, бормотала», — припомнил Петр Власович. «Бредила девка, про ад, который увидела. Нес я, значит, ее на руках. Она вот такие страсти говорила, как безумная. Тронулась умом еще тогда. А жаль, хорошая девка-то была. И девчонки две сиротами сделались». «Это вы не о Степаниде и ее дочери говорите, а?» – спросила вдруг Мария, жена Петра Власовича. Ради дорогого гостя женщина снарядила стол. Чай, конфеты, хрустальные вазочки, маковые сушки. «О них, Мария Прохоровна. Я накануне старшую внучку Степаниды встретил, говорил с нею». «Так она что ж, дом разве не продала? Я видала, что хозяева там теперь другие», – удивилась Мария и присела за стол вместе с мужем у гостя. «Продала, продала. Но новый хозяин и ее друг пригласил провести праздники в родных местах». «Ага, понятно», – покивала старушка и, взяв сушку, задумчиво обмакнула ее в чай. «А вы что можете припомнить из того случая с мамой девочек?» «Да что я могу припомнить? Не свидетельницей я тому была. Петро мой вон все рассказал, как вытащил девицу из озера, как отнес ее к Клавке, ну а потом уж сюда прибежал за помощью. Врачей вызвали. Ольга-то как раз беременная была. Мало того, что сама чуть не утопла, так и дитё чуть не утащила за собой. Стеша, мать ее, сама не своя была, помню. Да и понятно это, у Степаниды младшая сестра утопла тут, Валька». «А что вы знаете об этом?» – спросил Михаил. «Как она утонула?» «Да как-как, глупо очень. В деревне все гадали, почему две девки ночью отправились к озеру. Да только Степанида замкнулась тогда, ничего не хотела рассказывать. Но оно и понятно, у Стешки такое потрясение случилось, год почти молчала. Потом уж как-то проговорилась подруженьке своей. Как ее звать-то было? Не помню. Запамятовала. Да не суть. Нет ее здесь уж давно. Дочка в город забрала доживать. Так вот, Стеша рассказала подруге, а та потом мне, что Степаниду будто кто-то вызвал ночь к озеру, а Валька за ней увязалась. Стешка-то зачем-то в воду полезла, доступилась, стала тонуть, и младшая на помощь бросилась. Они дружны были, Стешка и Валька, везде вместе. Ну, хоть и ругались, конечно. Валька как увидела, что сестра у нее на глазах тонет, так и кинулась в воду. Старшая-то спаслась, а младшая утонула. И не нашли так ее. Помню, искали-искали неделю целую, а то и больше. Стешка уже потом, когда дочка Ольга чуть не утонула, все причитала, что это прям рок у них какой-то». «Спасибо, Мария Прохоровна», – поблагодарил Михаил и глянул на часы. «До встречи оставалось немного, нужно торопиться. Все возможное он уже выяснил». Прощаясь с хозяйкой, благодарил за угощение, а Петр Власович вдруг вспомнил. «Михайло, не знаю, сказал ли тебе, давеча эти, как их, ну, кто у вас там озеро туда-сюда меряет-то? А, не суть. Так вот, те самые лебеди, говорят, видели, полуживого, то ли раненого, то ли слабого». Хотели поймать, да в лечебницу отвезти, только лебедь в заводе скрылся. А как искать стали, никого не нашли. Вот что хочешь, то и думай. То ли залетела сюда как-то, то ли и правда хозяйка-то была. Не нравится ей, что в озере копошатся. «Когда?» – быстро спросил Михаил. когда лебедя нашли? Да вот, накануне праздников, кажись. Спасибо, Петр Власович, поблагодарил Михаил, торопливо распрощался с хозяевами и заспешил к брошенной на обочине дороги машине.